Вздремнув пару часов, я пошел проведать короля. В его опочивальне находился и Густав. Он сидел в кресле с потерянным видом и облизывал пересохшие губы. Я осмотрел короля. Повязка немного подмокла, но так и должно быть. На щипки монарх уже реагировал. Видимо, скоро придет в себя. Всю ночь я каждые 2-3 часа бегал из своей комнаты в королевские покои. Утром монарх, измученный операцией, уснул глубоким сном. Прилег и я. Вероятно, здоровье у короля было неплохим, так как выкарабкивался он довольно быстро. Через неделю я уже снял швы. Чувствовал себя Юхан неплохо, и я дал рекомендации о диете на ближайшее время. Мы с Густавом вышли, и он потянул меня по коридору к казначею. На Софи свою цену. Смотря в чем будете платить. Шведские золотые даллеры устроят? Вполне. 500 монет. Густав вытаращил на меня глаза. Немноговато? А разве можно оценить жизнь короля дешевле? А если бы он умер, я лишился бы своей головы, а я оценю ее значительно дороже. Густав приказал казначею что-то по-шведски. Мне отсчитали 500 монет и сложили их в кожаный мешочек. Я поставил свою подпись под какой-то бумагой, удостоверившись, что там фигурирует именно 500 даллеров. В принципе, меня здесь уже ничего не держит. Юрий, спасибо, что откликнулся на мою просьбу и спас жизнь королю. Можешь собирать вещи, фасок уже у подъезда. Ты забыл еще одну вещь, Густав. Не может быть. Ты обещал доплатить еще столько же, если все пройдет хорошо. Густав немного смутился. «У меня сейчас нет таких денег. Я не ожидал, что цена окажется столь велика». «Густав, на Руси слово дворянина и купца — гарантия. Представь, что завтра заболеет сын короля или фельдмаршал, или ты сам. Как думаешь, я тебе поверю на слово?» Я повернулся и пошел в свою комнату. Там собрал вещи и инструменты. Вышел во двор, уселся в уже знакомый возок, и мы тронулись в обратный путь. Только Густава с нами уже не было. Теперь ехали медленнее. Коней на ямах не меняли, останавливаясь на постоялых дворах да на мызах. Возвращение домой растянулось на 10 дней. Страшно, до зудов в теле хотелось помыться. Гордятся шведы своей культурой, превосходством над русскими, а сами провонялись, не моются по полгода. Но чем ближе мы подъезжали к России, тем больше мне не нравилось поведение форрейтора, что правил четверкой лошадей, и сопровождающего стража в ливрее под суконным тулупом на запятках воска. Они бросали на меня из-под тишка осторожные взгляды, как бы оценивая, чего я стою как противник. Скалистая местность перешла в равнину, осталось ехать всего день, а может и того меньше. Я решил действовать по принципу «кто предупрежден, тот вооружен». В воске, без посторонних глаз, раскрыл сумку с инструментами. Для отпора, пожалуй, могли сгодиться скальпель, да ампутационный нож. Лезвия у них поменьше, но зато узкие, без гарды. В ближнем бою они почти бесполезны, учитывая, что мой вероятный противник в толстой зимней одежде. Но не зря же я учился метать ножи. При удачном броске и попадании в глаз или кадык можно рассчитывать на успех. я сунул оба инструмента в рукава. Около полудня мы остановились. Сквозь мутноватое слюдяное окошко воска ничего толком разглядеть было нельзя. Я решил выйти. Скорее всего, время обеденное, остановились у постоялого двора. Я открыл левую дверцу, шагнул от воска, зацепился валенком за полозья, споткнулся. Это меня и спасло. Мимо моей головы со свистом пронесся тесак. Но сбил только шапку, не зацепив головы. Я мгновенно вытряхнул из рукава скальпель и с силой метнул его в лицо стражу. Швед взвыл, схватился за лицо, сквозь пальцы потекла кровь. Я резко обернулся к форейтеру. Видимо, он всецело полагался на стража. Ну как же, лекарь, оружия при себе нет, чего напрягаться-то? Подобного рода поворота событий он не ожидал. И теперь, путаясь в застежках, пытался расстегнуть суконный тулуп. Скорее всего, на поясе у него было какое-то оружие. Я вспрыгнул на облучок саней, вытряхнул из рукава ампутационный нож и приставил его к горлу ездового. Тот замер, испуганно хлопая ресницами. — Вы чего? — Какой комар вас укусил? — Чего напали? — Густав, — проблеял перепуганный форейтер. Я бросил взгляд назад, за возок. Стражника видно не было. Убит или прячется за возком? Я расстегнул пояс на форейтере, завел ему руки назад, стянул его же ремнем, залез под тулуп. Ага, пистолет и нож, неплохо. Я заткнул пистолет себе за пояс, взял в руки нож и стал обходить возок. Предосторожность оказалась излишней. Стражник лежал на снегу, раскинув руки, из глаза его торчала ручка скальпеля. Жалко бросать рабочий инструмент. Я подошел, выдернул скальпель и обтер его в одежду убитого. Через открытую дверцу бросил на сиденье оба своих ножа. Все-таки в моих руках неплохой шведский трофейный нож. Вернулся к облучку. Форейтор ерзал, пытаясь ослабить петлю из ремня на руках. Завидев меня, затих. Я схватил его за ворот тулупа, сбросил на снег и подтащил, помогая пинками к убитому. «Видишь?» Форейтор испуганно глядел на мертвого стражника. «Сейчас и с тобой будет то же самое, если не скажешь правды. Сами хотели меня убить или кто приказал? Ну?» «Густав Шенберг, он приказал, сказал, довезете до границы, прикончите в глухом месте, труп забросаете снегом. У лекаря деньги есть, заберете себе в награду, вот мы и решились». «Жить хочешь?» Возничий судорожно сглотнул, кивнул головой. «Я бы его убил, да надо границу миновать. Видел я, когда ехал в Швецию, что там шведские ратники стояли. Возок они видели, знают, может быть, и форейтера в лицо запомнили, потому он мне и нужен». Я схватил убитого за одежду, оттащил в сторону от дороги, забросал снегом. Почти как Густав приказал. Только вместо него должен был лежать я. Вернулся, подобрал тесак, оброненный шведом. Хорош тесак. Прямое лезвие, хорошая сталь, удобная рукоять. Оставлю себе. Еще, может быть, через границу прорываться придется. Я поднял на ноги шведа. Где пули и порох к пистолету? В баске под сиденьем. Далеко ли еще ехать до границы? Меньше, чем полдня. Так, убивать я тебя пока не буду. Поможешь по рубежье переехать, а там я тебя отпущу. Если вздумаешь порубежникам чего-нибудь сказать или тревогу поднять, застрелю сразу. Я по-любому уйду, но тебя убью из твоего же пистолета обязательно, веришь? Швед кивнул, я развязал ему руки, отдал ремень. Приведи себя в нормальный вид. Швед опоясался. Залазь на облучок, поехали. И помни мои слова. Перевозишь меня через порубежье, и я тебя отпускаю живым. Поднимаешь тревогу, и ты труп. Я понял, господин, все выполню. А Густаву потом скажешь, что я убил стражника в драке и убежал. Ты стрелял, но не попал. Про пленение свое не говори, а то повесят. Знаю, не дурак. Но трогай. Я захлопнул дверцу, уселся поудобнее. Оба своих ножа, скальпель и ампутационный, положил в сумку, их место там. Нож форейтера вогнал в ножны и подвесил на поясе. Тесак лежал под рукой. Не сабля, конечно, коротковат, но уж лучше, чем нож. Доведись прорываться через порубежников. Не хотелось мне ввязываться в бой. Стрельнут из мушкета, и увернуться не успеешь. Это у нас на Руси пищали. Хорошо, если у каждого десятого, а у шведов почти у каждого воина. Ехали теперь быстро. Форейтер коней не жалел, щелкал бичом.